внизу пехота залегла, ребят прижали, снайпера прицельно бьют. А мы, который час в обход, идем под самый небосвод, нас там они ждут. Пусть руки просят сострелять, но права нет нам раскрывать себя пока. И молча держит путь вперед по скалам наш десантный взвод под облака, под облака. И вот тот долгожданный миг вперед раздался звонкий крик: «Кали, стреляй!» И мы пошли, примкнув штыки, душманам это не с руки, эх, наших знай. Не ждали гады со спины, таким не снились мы, а мы пришли. Врага сметая под собой, мы праведны, вступаем в бой. Стреляй, Кали, стреляй, Кали, стреляй, Кали.